Глава 38. Макар. Сижу в машине, припарковавшись недалеко от подъезда Ии. В голове отчетливо звучит насмешливый голос Ильи. За бабами бегают только слабоумные, ассортимент нескончаем. И если он сам пару раз женился, то я жил по озвученному им принципу. Сейчас же механизм сломался. Ночью проснулся в холодном поту после шикарного сна с участием Ии. И вот начало 10-го, а я под ее окнами. Прошло 2 дня после нашей с ней встречи. Совместного обеда, естественно, не было. И я выпила обезболивающего. После захотела спать или просто решила избавиться от нашего с Ильей общества. Понять ее пока не получается. Иной раз отчетливо вижу в ней желание продолжить общение, следом начинает морозить. Выхожу. Достаю из багажника недогостинцы и направляюсь к подъезду. Кирпичный дом, постройки середины нулевых. Двор содержится в чистоте, заметил еще в прошлый раз. В моей-то памяти еще сохранились лебеди из покрышек и клумбы из них же. Дверь мне придерживает старушка, на первый взгляд наимилейшая, но я-то знаю, какие в таких черти обитают. «Какие цветы-то красивые, дорогие небось!» «Я таких не видала!» На весь поток слов только благодарю ее за помощь. «Вы к Ике нашей? Зачастили к ней мужики. В последнее время особо». «Да, все разные!» Переходит старая на тихий шепот, желая предупредить меня. «Ты подумай, милый, надо ли оно тебе? Подцепишь от нее еще что? Сына отправила даже, чтоб не мешал». «Ой, нельзя девкам незамужним долго ходить, скатываются!» «Все сказали?» Приглушенный резкий тон останавливает поток ненужной мне информации. Поднимаясь к им, ловлю себе на мысли, что мне все равно. Окажись даже правдой, меня бы это не остановило. Хочу ее жутко. Желание изнутри раздирает. Когда в последний раз так долбило? Давно. Звонить в дверь приходится долго. Через стекло на двери в тамбур вижу, как Ия открывает дверь своей квартиры. От удивления светлые глаза миндалевидной формы расширяются. Она быстро берет себя в руки, замок щелкает. «Здравствуйте, Макар Вячеславович», — произносит негромко. Речь восстановилась, хотя по звуку кажется, будто во рту у нее небольшая конфетка и орех. «Доброе утро, Ия. Кто ходит в гости по утрам?» — пожимаю плечами. «Мудро, это точно. Проходите, я двери закрою». Ия разворачивается полубоком, пропуская меня в свою квартиру. Обстановка в квартире совершенно не интересует. При этом приятный лавандовый запах тут же врывается в нос и дальше в сознание. Еще одна ассоциация будет. В прихожей светло. Ия, закрывая дверь, поворачивается ко мне. «Как она так умудряется?» Припухлость с губ почти сошла, но под глазами красуются синяки. «Не говори, что ты и нос сломала. Слов просто нет». «Нет», — Ия отмахивается. «Я была у врача, ушиб, скоро пройдет». Мой взгляд цепляется за ее губы, и Ия, как обычно, смущается и опускает глаза. Замечает цветы и слегка улыбается. «Это тебе», — протягиваю. «Очень красивые, спасибо, Макар». По моему хмурому виду она делает правильный вывод. «Постараюсь без отчества. Прошлая корзина тоже от тебя была, выходит», — говорит сама с собой, ставя корзину на комод. «Я думал, по записке сразу будет понятно», — произношу с усмешкой. «Ее не было». Ия поворачивается, опираясь на комод, держится за него заведенными за спину руками. «Когда я пришла, он уже был обыскан несколько раз сыном и подругой». Они б меня запытали до смерти, если бы нашли. «Хороший у вас тут сервис. Она оплачивалась отдельно». Ия усмехается. «И доставят ее, видимо, позже». Глаза Ии светятся, притягивая к себе внимание. «Проходи, позавтракаем вместе. Я еще не успела». Быстрый взгляд бросает на чемодан, стоящий в углу. Отталкивается от комода и проходит по коридору. Руки можно помыть тут или на кухне, как хочешь. Касается рукой двери, второй щелкает выключателем. Смотрю на нее сзади, как завороженный. На Ии приталенное черное платье, вырез со спины глубокий, позвонки видно. спускаясь взглядом ниже по талии, изгиб невероятный. Вся такая ладная, неимоверно хрупкая. По всей квартире чувствуется запах лаванды. Нигде ни пылинки, очень уютно. Машинально делаю пометки, сам того не желая. Чай или кофе? Если кофе, то у меня только черного и ванильного капучино капсулы остались. Чая выбор побольше. Говорит, заглядывая в шкаф. Рука поднята, по тонкой тканью различая выпирающую лопатку. Маньяк. Легкое ее движение, и я возбужден. На твой выбор, Ия. Подозрительная покладистость, смеется негромко. Это пугает. Я тебя не обижу, произношу севшим голосом. Ия резко оборачивается и ловит мой взгляд. Я бы еще попросила не смотреть так. Вижу, как напрягается, сглатывая. Пошло и откровенно, это неприлично. Поднимаюсь и подхожу к ней ближе, допустимый минимум. Мы тут вдвоем. Ничего неприличного нет, когда у людей все взаимно и желания совпадают. Говорю на ухо, по ее коже тут же разлетаются мурашки, что только сильнее заводит. Я не уверена, что наши желания совпадают. Ия наклоняет голову в сторону от меня и пытается высвободиться. Сам не заметил, как прижал ее к столешнице. «Все, не стой над душой, я уже есть хочу». Легонько толкает меня ладонью в плечо. «Голодная я, очень злая. Сын по выходным встает раньше и готовит нам завтрак, чтобы задобрить». Ситуация патовая. Хочу ее до звона в ушах. Она тоже хочет. Невозможно это не чувствовать. «Ты уже можешь есть?» «Прошлые дни только пила, литрами. Сегодня, думаю, можно поесть», — пожимает плечами. «Ты яичницу ешь?» «Я ем почти все». «Ну и чудесно». И я начинаю готовить. Встаю и иду за пакетом в прихожую.